Вычистил шомполом отработанный порох, засыпал новый, утрамбовал, вложил ядро, вновь утрамбовал, повернул орудие чуть вправо, подставил пару небольших булыжников под заднюю часть лафета, чтобы слегка наклонить дуло. Хитрожопый Эстебан решил усилить новый навык, придя на готовенькое и поднося зажигалку к запалу, на что в ответ я дунул с такой силой, будто на день рождения пытался разом задуть 200 свеч. Далее щелкнул пальцами, один из которых источал кровь. Пару капель ушло на то, чтобы выплюнуть сноп искр для поджога фитиля. Буэм. Навык канонир повышен до 2 уровня. Получен уровень 24. Доступно 5 свободных очков характеристик. Навык канонир повышен до 3 уровня. Выстрел из пушки вышел настолько безупречным, что я сам не поверил своим глазам. Ядро прошило центр ворот, разнеся вдребезги замок, несколько вертикальных досок и массивную поперечную балку. С оглушительным треском створки разлетелись в стороны, поднимая облако пыли. Кровь предков заговорила во мне. Не зря прадеды наводили ужас на моря нового света, когда их корабельные орудия говорили громче любых слов. Видимо, умение чувствовать траекторию передается в генах, но торжество длилось лишь долю секунды. Из разорванных ворот черной, матовой волной хлынули пехотинцы, более 10 элитных бойцов 15 уровня. Воздух прорезал свист. Первая стрела ударила мне прямо в шлем. Металл спас от смерти, но рикошет доставил дискомфорт. Голова дернулась назад, а шею пронзила острая боль. Нагрузка пришлась на позвоночник. Ничего, перетерплю. Вторая стрела летела прямо в горло Мутуа, но щитоносец успел прикрыться и присесть. Наконечник застрял в металле, едва не коснувшись лба кенийца. Третья стрела преодолела все линии обороны. Раджиш получил удар прямо в плечо. Снаряд прошил тело насквозь, с чавкающим звуком выйдя из лопатки. Глаза мимика распахнулись в шоке, а личина Джона Уика мгновенно развеялась. Он опустил голову и уставился на рану. Виск, который вырвался из его горла, был настолько пронзительным, что несколько наших бойцов из третьей линии вздрогнули и переглянулись. Раджиш развернулся и рванул прочь. Ноги выбивали пыль из земли, руки неестественно болтались, а крики становились все тише по мере того, как он удалялся. Надеюсь, Раджиш вспомнит о лечебном эликсире. Эстебан суетливо раздавал команды, и его воинственный голос сорвал оковы ошеломления с отряда, вернув боевой дух на приемлемый уровень после дезертирства одного из бойцов. Начался брутальный мужицкий танец смерти. Две волны схлестнулись, лязг оружия и выстрелов слились в боевую песнь. В игру вступила новая фигура. Капитан пехоты 20 уровня, возвышающийся над остальными, как валун над камушками, шел позади и замыкал ряды своих солдат. Мне удалось достать одного лучника из ручной мортиры, который расположился возле ворот. Навык стрелковое оружие повышен до 29 уровня. Остальных двух снял Эстебан. Задняя линия дала залп, упокоив еще четверых наступающих мечников. Когда наши стрелки принялись перезаряжать мушкеты с пистолями, Эстебан дал приказ. Первая и вторая линия, вперед, не дать врагу зайти с фланга. Оставалось еще 8 темных рыцарей в компании капитана. Этого возьму на себя. Пригодился мушкетон Густава, который пальнул картечью и накрыл подступающую волну противников. Урон был слабоват, поражающие элементы лишь оставили скромные вмятины в доспехах врага, однако двое из них выронили оружие. Этим мгновенно воспользовались наши бойцы ближнего боя. Их поддержали огнем грызлинги и Ханна. Даже обычные стрелы в ее руках творили чудеса. Снаряды пронзали врагов в металлических доспехах насквозь. Интересно, почему жрица удачи не использовала тот смертоносный навык, который прожигает дыры? Янис, опять геройствуя, материализовался за спиной растерянного пехотинца. Его классовый навык сработал безупречно. Два кинжала одновременно вошли между пластин доспеха, высекая искры. Враг даже не вскрикнул, просто осыпался черной вихревой дымкой. В этот момент прозвучал яростный рык Такиши. Якудза застыл с занесенным для удара надачи, его лицо исказилось от злости. Секущая волна, готовая сорваться с лезвия, мерцала серебристым светом, но теперь бесполезно. Янис оказался на линии удара. Времени на перепалки не было. Я заметил, как один из копьеносцев, охваченный жаждой мести, заходит с фланга к увлекшемуся боем арестанту. Длинное копье нацелилось прямо в бок нашего разбойника. Двойной прыжок с отскоком, и мой ботинок впечатался в спину копьеносца. От мощного удара противник пролетел 5 метров, точно по прямой, норовя врезаться в капитана. Темный командир отреагировал молниеносно. Ростовый щит в его руках двинулся с нечеловеческой скоростью, ударив по летящему телу своего же солдата. Тушу пехотинца швырнуло в сторону, как отбитый мяч. Могущественный враг сразу определил источник угрозы, пославший ему тяжелый снаряд. Капитан направился ко мне, похлопывая, как гладиатор, лезвием меча по массивному щиту. Глава 15. Я рванулся навстречу, занося гигантский молот для сокрушительного удара сверху. Боек с силой врезался в щит, и капитану пришлось напрячь руки, чтобы удержать защиту. Он сдвинулся на полшага назад, но уверенно погасил удар, нарвался на контратаку. Меч капитана мелькнул быстрее, чем я успел среагировать. Холодное жало прочертило линию поперек моей кирасы. Не пробило, но оставило глубокую борозду прямо через гравировку башни. Эта царапина будет мне напоминанием о сегодняшней битве. Навык ношения брони повышен до 17 уровня. Теперь я ушел в оборону, едва успевая подставлять массивный боек молота под размашистые удары. Каждый взмах его меча отдавался вибрацией по всему телу. Раз, два, три парирования, и на четвертом его клинок чуть не разрубил новую рукоять моего оружия. Понимая, что долго не продержусь, резко отскочил и метнул молот прямо в шлем противника. Не для того, чтобы нанести повреждения, а просто выиграть секунду. Капитан инстинктивно отклонился, а я уже извлек шпагу и пистоль. Прицелился в ступню и спустил курок. Пуля пробила сочленение латной обуви. Черная дымка рванулась сквозь пробоину, закрутилась в воздухе и осела на камнях, как сажа. Капитан издал шипящий звук. Теперь он прихрамывал, замедлившись ровно настолько, чтобы я мог контролировать дистанцию. Мне пришлось пятиться, выманивая врага на открытое пространство. «Давай, слабак», — шептал я. «Еще пару шагов». Ждал, пока наш задняя линия перезарядит ружья. Капитан понял ловушку слишком поздно. Он остановился, поднял щит, но в тот же момент наши стрелки выпустили залп. Свинцовый шторм обрушился на него, не давая шансов на победу. Навык хитрость повышен до 11 уровня. Спустя минуту мы добили остатки пехотинцев. Когда дым и пыль рассеялись, от темных рыцарей остались лишь горстки праха с синими светлячками. Неуверенные возгласы переросли в оглушительный победоносный рев. Мы смогли. Янис сидел, привалившись к камню, его лицо побелело. В бедре зияла глубокая колотая рана, кровь стекала по штанине, образуя темную лужу под ногой. Пальцы тряслись, когда он пытался откупорить флакон с целебным зельем. Чуть поодаль Муту обаюкал искалеченную руку. Вражеская булава ушибла кисть, когда он попытался блокировать удар щитом. На ржавом металле была глубокая вмятина размером с кулак. По искаженному болью лицу кенийца катился пот, но он не издавал ни звука. Такиши и Густава отделались синяками да царапинами. Я присел рядом с Янисом. «Опять ты за старое, герой, сейчас помогу». Первым делом запустил немного крови внутрь раны и пожелал, чтобы она стала строительным материалом для поврежденных тканей. Вторая порция ушла на закупорку. Навык управления кровью повышен до 17 уровня. Его глаза, еще секунду назад затуманенные страданием, прояснились. «И не говори, братан, спасибо», — прошептал он. Эстебан шустро оказался возле места погибшего капитана и смахнул огромный синий шарик, а после принялся раздавать приказы. «Я одним глазом оценю угрозу во внутреннем дворе. Такиши, составь мне компанию». Он обратился ко мне. «Найдешь дезертира, верни к жизни и гони его в лагерь. Здесь не место тем, кто сдает позиции». Эстебан обвел взглядом отряд. «Остальные, приводите себя в порядок. Через 20 минут выступаем. Дальше будет еще сложнее». Прежде чем отправиться на поиски Раджиша, я подбежал к разломанным воротам. У входа мерцала моя награда. Останки от лучника, которому не повезло встретиться с гневом Марты. Срочно нужны осколки. Знаю ведь, что когда вернусь, кто-нибудь уже прикарманит. Я наклонился и смахнул синий светлячок. «Вами получено 84 осколка бездны, необычный глиф познания 3, тканевые перчатки скрытника, нож браконьера и бутылка рома». В этот раз трофеи откровенно порадовали. Надеюсь, остальным парадигма насыпала плюшек так же щедро. Позже гляну характеристики предметов. Самое время найти Раджиша. Мой спринт через джунгли закончился через километр. Я замедлился, увидев скорченную фигуру, прижавшуюся к огромному стволу дерева. Раджиш сидел, обхватив колени здоровой рукой, его тело сотрясалось от рыданий. Лицо представляло собой картину абсолютного отчаяния, покрасневшие глаза, щеки в разводах слез и соплей, искривленный в гримасе ужаса рот. Стрела так и торчала из его плеча. Древко покачивалось при каждом всхлипе, причиняя дополнительную боль, но он даже не пытался ее извлечь. Рядом валялся пустой флакон исцеляющего зелья. Видимо, выпил в панике. «Нет, этого не может быть», — причитал он, воздев руку к небу, как будто выступал на сцене. «Я слишком красив, чтобы умереть. Судьба, дай мне еще один шанс». Он сделал драматическую паузу, прижав руку к груди. «Но ведь мое имя останется в памяти тех, кто меня превозносит. Я не умру, я стану легендой». Я не смог сдержать усмешку. Даже на грани смерти этот парень не выходил из образа. Впрочем, рана была серьезной. Наконечник прошел насквозь, и кровь медленно, но неуклонно сочилась, окрашивая землю вокруг него. «Держи, выпей». Я протянул ему пузырек с зельем. «Сейчас будет немного больно. Мне эта склянка вряд ли пригодится. Сам себя смогу подлечить, если что». Жизненно важные органы закрыты комплектом бастиона. К тому же у Эстебана имелся запас эликсиров, если что, выдаст мне добавку. Раджиш уставился на меня, как на привидение. В его глазах мелькнуло облегчение, смешанное со страхом. Он схватил флакон трясущимися пальцами и опрокинул содержимое в горло. Я дождался, пока мимик проглотит последнюю каплю, а затем без предупреждения схватил стрелу возле наконечника и резко ее сломал. Хрясь! Звук ломающегося древка заставил его вздрогнуть. «Глубоко вдохни», — скомандовал я, берясь за оставшуюся часть стрелы с оперением. Один резкий рывок, и древко вышло из плеча. С обеих сторон хлестала кровь, но я сразу же использовал классовый навык, аналогично тому, как делал это несколько минут назад с Енисом. «Ау-я-а!» Раджиш завизжал так громко, что захотелось наколдовать еще пару кровяных затычек себе в уши. «Терпи, боец», — произнес я с нарочитой суровостью. «Командиром будешь». Кровотечение прекратилось. Зелье тоже действовало, подкрепляя мое лечение. «Мне пора обратно. Будем продолжать штурм. К слову, с нашими все в порядке. Сможешь сам в лагерь вернуться? Путь свободен». Раджиш, морщась и изображая муки Христовы, со стоном поднялся на ноги. Он осторожно попытался подвигать раненым плечом, хоть и с болью, но у него получилось. Не знаю. Его взгляд метался по джунглям, которые предстояло вскоре пересечь. «Я очень боюсь», — он произнес последние слова шепотом, словно признаваясь в чем-то постыдном. «Ну так превратись в кого-нибудь смелого и с быстрыми ногами». Он задумался на пару секунд, затем кивнул, и его тело начало трансформироваться. Это выглядело странно, даже жутковато. Казалось, будто мелкие чешуйки возникали из воздуха, облепляя его фигуру, меняя ее контуры и цвета. Процесс занял не больше четверти минуты. Вместо дрожащего Раджиша теперь передо мной стоял подтянутый атлет в кроссовках, коротких шортах и майке с изображением флага Индии. Я узнал лицо, это был Арджун Васуджан, золотой призер Олимпийских игр 2048 года в забеге на 100 метров. Мимик не стал тратить время на разговоры. Он развернулся и рванул с места так, что первые несколько метров почва под его ногами взрывалась фонтанчиками пыли. Он летел по тропе, едва касаясь земли. Вскоре Раджиш исчез в чаще, оставив после себя лишь затухающий топот. Я усмехнулся и побежал в противоположном направлении. Сразу же обратился к Эстебану, который чистил дуло винтовки. «Миссия выполнена. Все спокойно? Ага. Там внутри никаких построек, только плац. Через 10 минут выдвигаемся». Соратники сейчас стояли кружком, примеряя новое снаряжение и обмениваясь возбужденными возгласами. Атмосфера была торжественной. Редкий момент, когда каждый чувствовал себя настоящим героем, а не просто выжившим. Из обрывков разговоров выхватил главное. Кому-то повезло найти астерию исцеления. Сочный плод уже успели надкусить Янис и Мутуа, восстанавливая повреждения после битвы. Несмотря на это, более половины фрукта осталось нетронутой. Будет про запас. Мутуа преобразился до неузнаваемости. Его громадная фигура облачилась в новый шлем с темно-синим гребнем и знакомую мне кирасу из костей Кнагла, спасающую от фатальных повреждений единожды. Остальные выжившие тоже примеряли обновки, сравнивая характеристики и радуясь, как дети. Эстебан сейчас расхаживал горделивой походкой. Его ноги облегали штаны из черной кожи неизвестного существа, а с пояса свисали изящные ножны с торчащей рукоятью. Вояка с довольной ухмылкой извлек дивный клинок. Я присмотрелся. Это рапира явно высокого качества, к тому же с драгоценными камнями на горде. Насколько помню, Именно этот тип оружия являлся разновидностью шпаги, а значит, я бы тоже мог обзавестись чем-то подобным, при этом поднимая выбранный навык в битвах. Редкий предмет, заметил мой пристальный взгляд, Эстебан и начал хвалиться. Плюс 5 к ловкости, 10 к владению холодным оружием, укомплектованное и чертовски красивое. Дашь поносить, стрелку и шпага сойдет, прямо такая, как у меня. Я извлек свой клинок, тоже решив покрасоваться. Но Эстебан попятился, кривя лицо, будто я ему кочергу показывал, а не шпагу. Ага, сейчас зе. 4-3 в мою пользу. Не ты ли недавно возмущался, что сначала уговор, а потом состязание? Хе-хе. Разве? Что-то не припомню такого. Черт с тобой. Все равно обгоню. Решил не настаивать на своем, ведь стоило Эстебану вновь опередить меня, как его лицо смягчилось, стало уверенным, пусть и с наглецой. Чувствую, что для него эти циферки значат куда больше, чем для меня. В предстоящей схватке хороший настрой пойдет вояке на пользу. Все же он несет бремя ответственности, принимая командование над отрядом выживших. Я продолжил осматривать обновки друзей. Больше всех удивил Луи Дюваль. На нем сидел, как влитый, вычурный камзол с золотыми пуговицами и эполетами. Ворот был расшит замысловатым узором, делая владельца похожим на титулованного дворянина. Луи преобразился. Гордая осанка, орлиный взгляд выше горизонта, руки сложены на поясе. Лицо стало красивее, а усы зализаннее. Видимо, камзол увеличивал характеристику лидерства или даже харизму с обаятельностью. Настоящий морской капитан, усмехнулся Ву Джунли. Капитан Дюваль, к вашим услугам, он шутливо поклонился, и все дико заржали. Казалось бы, вроде ничего смешного, но хохот сам собой рвался наружу, точно у зрителей на выступлении популярного комика. Только грызлинги стояли в стороне с потускневшими взглядами и опущенными мордашками. Судя по всему, им не досталось ничего. Ханна пыталась их поддержать, поглаживая загривки и говоря что-то успокаивающее, но хомяки в ответ лишь кивали без энтузиазма. Да ладно, наверняка в следующий раз с ними поделится как положено. А сражаться против элитников оказалось очень даже выгодно, подумалось мне. Один скоротечный бой, и крупный отряд обзавелся качественным снаряжением. Следом пришла отрезвляющая мысль. Все же предприятие было рискованным. Приди мы сюда меньшим составом, и никакая добыча не компенсировала бы людских потерь. В лучшем случае пришлось бы уносить ноги, бросив раненых, а о худшем даже думать не хочется. Под звуки ударов молота Ганса, который выправлял вмятину на щите Мутуа, я уселся на землю и принялся изучать свои трофеи. Сперва, Глиф, вами получено одно свободное очко навыка. Продвинутая информация. Генерация награды в момент ее сбора. Результат зависит от нескольких факторов. Сначала определяется раса исследователя, чтобы подобрать наиболее подходящую экипировку. Затем в зависимости от удачи определяется ценность и количество добычи. Кроме того, она увеличивает шанс получить предметы, соответствующие классу личности, включая части комплектной экипировки, уже имеющиеся у исследователя. Активируйте еще 4 необычных глифа, чтобы получить награду. В принципе, ничего нового. Полезной оказалась лишь информация про комплектное снаряжение. Таким образом, глядишь и соберу все 6 предметов из бастиона. Интересно, каким будет бонус? Чтобы узнать наверняка, стоит и дальше развивать удачу. Самое время вложить в нее еще 5 очков. Потрачено 120 осколков бездны, и в сумке остается лишь жалкая пара десятков. А ведь дальше дефицит только усилится. Нужно срочно становиться не жадным, но запасливым. Мечты про замки и пароходы никуда не делись. Браконьерский нож необычного качества будет отличной заменой примитивному. В бою я его, скорее всего, использовать не буду, но для бытовых нужд вполне пригодится. Главное свойство предмета – упрощение разделки животных. Полагаю, будет легче свежевать, с меньшим шансом испортить материал. Однако мне оно без надобности, ведь нет сопутствующих навыков. Идем дальше. Здесь что-то интересное. Тканевые перчатки скрытника. Редкое, магическое, синергичное, комфортное, самоочищающееся. Бонус к характеристике ловкость. Плюс 5. Бонус к навыку маскировка. Плюс 5. Особое свойство. Разумные существа с магическим зрением или его аналогами не смогут определить характеристики колец под перчатками. Более того, создается иллюзия, что колец вовсе нет, они становятся фантомными, нематериальными, что позволяет без помех надеть боевые рукавицы поверх. Черт возьми, Какая же офигенная находка. Когда я надел черные бархатные перчатки, то засиял в широкой улыбке. Они такие тонкие, как паутина, буквально вторая кожа. В старых добрых играх была железная логика. Один слот, один предмет. Но Архипелаг хотел плевать на подобные условности. Здесь правила хитрее, изворотливее. Латные рукавицы поверх бархатных, легко. Загорелся азартом. А что, если довести эту механику до предела или даже абсурда? Магическое нижнее белье, многослойные носки, штаны-матрешки, рубахи под кирасой. Главное, найти экипировку с префиксом синергичный. Интересно, будет ли это считаться взломом парадигмы, а может, все проще, и более одного предмета нельзя наслоить? Поживем, увидим. Пожалуй, самое время вложить свободные очки навыков в кровавое мастерство, чтобы получить перк. Хоть я и не хотел поднимать уровни без осколков бездны в мошне, но впереди новые вызовы. Вкладываю 12 пунктов. Получен уровень 25. Доступно 5 свободных очков характеристик. Как и в прошлый раз, передо мной раскрылись три голубые рамки с информацией. Универсальный мастер крови и улучшает эффективность использования всех классовых навыков на 10%. Однозначно полезный перк. Наверняка теперь крови будет расходоваться меньше, поделки получатся более качественными, да и братишка станет сильнее. Ускоренное обучение и увеличивает скорость роста навыка кровавое мастерство на 20%. На дистанции определенно будет выгоднее. Но мне нужно усиление здесь и сейчас. К тому же уровни моих классовых навыков преимущественно растут от использования свободных очков. Модификация печени и этот перк изменит вашу физиологию, расширяя функции печени, органа, ответственного за хранение крови. В ее структуре появится пространственный карман, способный удерживать до 5% крови сверх нормы. В критический момент организм использует этот резерв, компенсируя потери. Резерв наполняется автоматически, когда уровень крови стабилизируется. 1000 Диабло. Это еще что такое? Парадигма предлагает мне стать мутантом? Ну уж нет. Или да. 5%. Давайте посчитаем. У среднестатистического мужчины 6 литров крови. Предположу, что у меня 7, судя по комплекции. Значит, с помощью третьего варианта можно увеличить объем крови на 350 мл. Опытным путем я вычислил, что моя норма траты – это литр в сутки. Следовательно, выбрав модификацию печени, смогу увеличить свой объем маны на 35%. Пожалуй, да. Аарх, мои внутренности скрутило адской каруселью. Привал окончен. С повышенной громкостью заявил Эстебан. «Шевелитесь, бойцы, минутку», – процедил я. «Так, надо просто отвлечься. Гляну-ка на свои характеристики. Уровень личности – 25. Прогресс – 7-10. Класс личности – мастер крови. Фракция – исследователь. Титул отсутствует. Слава – 1. Свободные очки характеристик – 5. Свободные очки навыков – 11. Характеристики. Сила – 40. Плюс 10. Ловкость – 20. Плюс 5. Телосложение – 65, плюс 5, 5, интеллект, 20, восприятие, 25, плюс 5, лидерство, 10, удача, 65, личные навыки, 10-10, стрелковое оружие, 29, акробатика, 11, ношение брони, 17, интуиция, 10, маскировка, 6, плюс 5, холодное оружие, 20, владение шпагой, 17, рыбалка, 12, обостренное зрение, 10. Хитрость 11. Классовые навыки 3-3. Кровавое мастерство 50. Управление кровью 17. Кровавый демон 51. Корабельные навыки. Канонир 3. Перки. Ментальная ловушка. Кровавый демон. Модификация печени и кровавое мастерство. Макс, шевели поршнями. Не на параде. Крикнул Эстебан. Да иду я, иду. Глава 16. Долгожданное восхождение в гору началось. Отряд неспешно двигался вперед. Я залпом осушил пузырник. Жидкость пригодится для кровотворящих процессов. Поравнялся с Ханной и задал вопрос, который не выходил у меня из головы. А ты чего тот навык не использовала в битве, который дыры прожигает? А сам как думаешь? Ответила блондинка и бросила косой взгляд. Знал бы, не спрашивал. Она вздохнула так тяжело, словно шла рядом с бедолагой, который до сих пор путает левые и правые ботинки. Хи-хи, один раз в сутки, милый, только один, а потом сиди и кусай локти. А-а, понимающе кивнул я. Хочешь на босса приберечь? Есть-ость вина, протянула блондинка по слогам. тяжеловато с ней общаться, но можно и смириться, учитывая, что Ханна спасла мне жизнь. Я ускорил шаг и вошел в авангард отряда. Какой же извилистый маршрут. Тропинка змеилась вокруг скалы, выписывая головоломные виражи. Чтобы взобраться на вершину, нам предстояло намотать почти полный виток вокруг жуткой горы. И тут, первый сюрприз. Элитный враг. Старые инстинкты включились моментально. Зрение обострилось, мозг перешел в боевой режим. Я считывал данные, как настоящий робокоп. Летучая крыса, уровень 19. Мы с Такиши видели этих тварей еще во время разведки после подземелья сгинувших пиратов. Но одно дело, смутный силуэт вдалеке, и совсем другое, когда монстр размером с корову летит прямо на тебя. Стоило нам появиться в поле зрения, как тварь бросилась в атаку. Перепончатые крылья, глаза цвета запекшейся крови, серая шерсть. И что эти существа потеряли в горах? Здесь что, сыр на деревьях растет? Целься! Скомандовал Эстебан. «А-а, какая мерзкая тварь!» — крикнула Ханна, изготовив лук для атаки. Соплеменники мгновенно выставили стволы вперед. Я тоже достал пистоль. Боковым зрением заметил, как наша особо одаренная спутница заряжает классовый навык. Ее ладони налились ярким светом, а спустя секунду она отправила смертоносный снаряд в летучую крысу, оставив крупную дыру в брюшке. Противник не пережил столь мощной атаки. Громко пискнув, крыса спикировала и врезалась в валун. Присутствующие шокированно смотрели на Ханну, а я испытывал испанский стыд. Придется нам теперь кусать локти. Потратила свой ультимативный навык из-за неприязни к существу. Ну надо же, пора бы уже привыкнуть к непредсказуемому поведению блондинки. Возникло такое чувство, что в ее голове рандомайзер ежесекундно выдает случайное действие, которому она должна беспрекословно следовать. Неужели она и впрямь прислушивается к тому, что ей говорит голос? Чем выше мы поднимались в проклятые горы, тем чаще попадались твари. Первых троих я без капли сомнения предложил отдать на растерзание грызлингам. Судя по всему, не меня одного коробило то, что пушистых воинов обделили наградами. К счастью, команда моментально поддержала мой план. Несмотря на бешеный темп стрельбы, хомяки еле справлялись с летучими тварями. Эстебан и Луи постоянно подстраховывали их контрольными выстрелами. Картина была дикой. Изуродованные монстры с изорванными крыльями, в синяках и вмятинах, судорожно пытались добраться до нас, но ловили пулю меж глаз и успокаивались. Грызлинги визжали с дьявольским восторгом, когда впервые в жизни смахивали синие светлячки с поверженных элитных врагов. Экипировка для их расы, мягко сказать, меня удивила. Большинство элементов представляли собой разноцветные перевязи. Помимо головных и нарукавных повязок, появились нагрудные, крест-накрест, а также для голеней. Но за этой внешней нелепостью скрывалась железная логика. Каждая тряпочка давала немыслимые бонусы к характеристикам, будто компенсация за то, что люди могут облачаться в стальные доспехи, а они – нет. И это я еще не говорю о том, что грызлинги ростом не вышли. Должна же парадигма хоть как-то балансировать разницу в силе. К слову, Хрум обзавелся редкой рогаткой, причем довольно крупного размера. Его собратья даже резинку не смогли натянуть, это было под силу только лидеру. Продвигаться стало сложнее, когда уровни у крыс подросли, да и летать они начали парами. Мы больше не церемонились. Воздух дрожал от непрерывной пальбы. После нескольких скоротечных битв я повысил уровень стрелкового оружия на единичку. Встреча с тройкой летучих монстров превратилась в настоящий экзамен на выживание. С Мутуа мы вынуждены были перейти на ближний бой, когда одно из чудовищ таки добралось до нашего отряда. Летучие крысы были невероятно сильны. Этот монстр чуть не разорвал щит кенийца, но удар молотом по спине он пережить не смог. Серьезные проблемы начались, когда мы были неподалеку от кратера, то бишь почти на самой вершине горы. Увы, не было времени любоваться живописными пейзажами, ведь в нашу сторону летело сразу четыре твари. «Огонь!» — рявкнул Эстебан. Синхронный залп помножил на ноль половину крыс, но две твари прорвали нашу оборону. С летающими соперниками мы ранее не сталкивались, отчего были обескуражены. Жвархи и жужжирианцы не в счет, ведь они хоть и могли парить в воздухе, но предпочитали сражаться на земле. Первая тварь врезалась в авангард отряда, отвлекая выживших от удара в тыл. Лишь мгновением позже я понял, что враги действуют сообща. Вторая крыса спикировала к линии стрелков и схватила одного из грызлингов. Если бы не мои ботинки бесконтактного боя, позволяющие совершать длинные и стремительные прыжки, то крыса унесла бы прочь невезучего хомяка. Представить страшно, что в таком случае ожидало бы жертву. Оказался бы сброшен с немыслимой высоты или был бы съеден прожорливыми крысятами в вонючем гнезде. Адреналин взрывался в венах, когда я выбросил тело вверх на 4 метра и схватился за ноги грызлинга. Крылатый ублюдок еще мгновение назад уверенно набирал высоту, но стоило нашему весу объединиться, как он начал стремительно проваливаться вниз. Было очевидно лишь одно – тварь не собиралась сдаваться. Хомяк истошно пищал, и его можно было понять. Сверху со всей силой его тянула летучая тварь, впившись когтями в плечи. Снизу крепко за лапы держался 100-килограммовый я. Помимо писка слышался хруст суставов и сухожилий. Проблема была в том, что чудовище уносило нас к пропасти. Черт бы ее подрал. Что делать-то? Летучая крыса вильнула сначала влево, потом вправо. И тут я понял ее замысел. Хочет как следует замахнуться и швырнуть нас в пропасть. Бабах! Прозвучал характерный хлопок выстрела винтовки Эстебана. Пуля вошла в кость на крыле, переламывая ее. Мы рухнули вниз, превратившись в клубок когтей, мышцы безумия. В последний миг, когда до обрыва оставались считанные сантиметры, я успел схватить грызлинга за шкирку. Тот уже был готов сорваться в бездну, но резким движением я отправил его кувырком назад, прямо к своему отряду. Раненый монстр попытался было подняться, извергая хрип сквозь оскаленную пасть, но моя шпага прошила его череп с точностью лазерного наведения. 3 быстрых удара в глаза и пинок со всей силы поставили точку в битве. Навык владения шпагой повышен до 18 уровня. Не рассчитал сил, туша угодила в пропасть, лишив меня награды. Ну и черт с ней, зато было весело. От третьего врага, который ударил в лоб отряда, остались только окровавленные куски мяса. Знакомый почерк, безупречная работа Кэнсия Такиши. Хрум уселся на землю, прижимая к себе раненого соплеменника. Тот закатывал глаза и пускал кровавую пену. Плечи были разодраны до костей. Сквозь рыжую шерсть ручейками стекала кровь. «Нет, нет, он умирает!» — панически вскрикнул лидер грызлингов. «Сейчас подлечим!» — отозвался Эстебан и запихнул остатки остерей в рот бедолаги. Не прошло и минуты, как раны затянулись, а на лицах соплеменников проступили облегченные улыбки. «Хорош, Макс, просто хорош», — вояка усмехнулся. «Такое бы на видео заснять и в сеть. Миллиарды просмотров и всемирная известность. Ты бы видел выражение своего лица, когда болтался, как сосиска. Ухахаха, ты бы лучше за своей рожей следил, амиго. Ведь она при мельчайшей опасности становится похожей на сморщенный пельмень, который в кастрюле месяц проплавал». Сдавленные смешки соплеменников прорезал паранормальный смех грызлингов. Даже еще недавно раненый хомяк с окровавленной шкуркой едва не задыхался от припадка. Было весело всем, кроме меня и Эстебана. Он прищурил глаза и впился в меня взглядом, как летучая крыса в плечи. Я ответил тем же. Нечего надо мной подшучивать, да еще и среди друзей. Впрочем, случившееся можно списать на горячку после схватки. Тем не менее проигрывать битву взглядов не собирался. Наоборот, усилил эффект хмурой мимикой. Так мы и пялились друг на друга. На секунду показалось, что я потерял зрение и контроль над телом. А когда пришел в себя, Эстебан был бледный, как сметана. Он сглотнул слюну и отвернулся. Всеобщий смех мгновенно затих. Неужели братишка проказничает? Хотя так даже лучше. Будет вояке уроком, что не стоит дразнить медведя. Друзья мои, привлек внимание Луи Дюваль, победоносно поднимая кулак вверх. «Полагаю, все помнят, зачем мы здесь. Наш оппонент ждет нас вон там». Он указал на узкий проход в кратер. «Давайте же напомним тьме, сколь ярко сияет наш свет». «Да», — хором ответили выжившие. «Вы готовы покорить гору?» «Да». «Вперед же!» Слова градоначальника буквально разжигали огонь в сердцах. Я мельком глянул на характеристики и удивленно присвистнул. Все параметры возросли на 10%. Значит, Луи только что использовал классовый навык, вдохновляя отряд на подвиги. Выжившие с криками и наперегонки понеслись в битву, однако прозвучал грозный голос Эстебана. «Стоять! Сперва разведка! У кого здесь высокий навык скрытности?» Пока я оценивал свои шансы, Жека Руфлард нарушил тишину и шагнул из строя. «Маскировка 37 уровня. Отлично. Двигаешься вперед, но внутренне лезешь». Оценил обстановку и назад. «Жду доклад». Спустя пару минут томительных ожиданий грызлинг вернулся. Он выглядел, мягко сказать, потрясенным. Дрожал всем телом, голова конвульсивно дергалась, а один глаз непроизвольно подмигивал. Если он впал в психоз, просто увидев врага, страшно представить, что ждет нас дальше. Там огромная мапука. Очень огромная и опасная, жуткая такая. Какая еще нахрен мапука? Вспылил Эстебан. Говори подробности. Хомяк принялся суетливо рассказывать об увиденном. После десятков уточняющих вопросов стало понятно, что мапуками на планете грызлингов называли существ, чем-то похожих на обезьян. Что касается самой обители, много свободного пространства, огороженного стенами кратера. Застывшая магма образовывала поверхность Земли, испещренную редкими трещинами, из которых поднимались жар и пар. Особое внимание привлекал огромный сундук сокровищ, инкрустированный самоцветами, расположенный в противоположном конце кратера. Понятно. Имя твари, уровень, статус, продолжил расспрашивать вояка. Элитный босс. Сейчас вспомню. Урумак, хранитель острова, 50 уровня. 50-го, ты уверен? Да-да-да, заикаясь, ответил разведчик. Эстебан протер глаза, пытаясь осмыслить сказанное. Прочие тоже были шокированы. С такой мощью людской род еще не сталкивался. Не уверен, что соваться туда – хорошая идея. Пока на острове было 4 расы, сундуки снабжения падали исправно. Теперь – глухо. Остается лишь надеяться, что в награду за Урумака парадигма щедро вознаградит ресурсами. Нам решать, штурмуем кратер или возвращаемся и впахиваем, как проклятые, с риском не успеть вовремя. Что ж, Эстебана можно понять, хочет снять с себя ответственность. Господа, обстоятельства складываются таким образом, что иного пути перед нами, увы, не предвидится. Посему я полагаю, что честь требует принять вызов и сразиться с элитным боссом, справившись с волнением, произнес Луи Дюваль. Я сделал шаг вперед, расправил плечи и высказал свое мнение. Предлагаю штурмовать. План, который переломит всю эту гребаную ситуацию, у меня уже готов. Соплеменники замерли. В их глазах плескался коктейль из недоверия, азарта и готовности. «Выкладывай», – пробасил Эстебан. «Стрелки, выложите по 5 пуль сюда», – я посмотрел на землю. Без лишних вопросов. Бойцы среагировали мгновенно. Мне даже показалось, что новость о плане добавила всем смелости. Каждый выудил из мешочков снаряды и положил их передо мной. Я достал свои боеприпасы для мортира и пистолета, бросил их рядом с остальными. «Кровь», — прорычал я, — «стань сильнейшим нейротоксином, превратись в абсолютное оружие, действуй на всех, кроме нас, зачаруй эти пули на меткости дополнительную пробивную силу, слейся с ними, стань их частью». В этот раз крови не жалел и выцедил суммарно больше литра. Мысленно пожелал, чтобы нейротоксин приобрел запредельную концентрацию, пусть для этого и пришлось израсходовать огромное количество базового материала. Кровь, вибрируя, скукоживалась в размере из-за множества добавленных модификаторов, пока не достигла объема шарика для пинг-понга. Темно-фиолетовый, почти черный комок прошелся по снарядам, мгновенно впитываясь в металл. Навык управления кровью повышен до 18 уровня. Получен уровень 26. Доступно 10 свободных очков характеристик. Навык управления кровью повышен до 19 уровня. Навык кровавое мастерство повышен до 51 уровня. Несмотря на серьезные траты живительных соков, чувствовал себя сносно. Не зря выбрал перк перед битвой. К тому же, чем больше крови я трачу, тем больше получаю прогресса в навыках. Заряжаем стволы, скомандовал Эстебан. Стрелки, первый ряд, даете залп и уходите. Остальные, рассредоточиться, занять позиции. В кучу не сбиваться, он нас просто раздавит. Держим дистанцию и работаем с флангов. Проход к кратеру был достаточно узок, в нем могли комфортно передвигаться лишь пара человек. Потому мы и бежали двумя колоннами, пока не выскользнули в обитель элитного босса. Жека Руфлард явно скромничал, когда описывал мапуку. Все оказалось куда печальнее. Пятиметровое существо, похожее на прямоходящую гориллу, выглядело чертовски опасным. У меня даже колени едва не задрожали от источаемой ауры мощи врага. Я встряхнул головой, чтобы смести наваждение, и принялся изучать соперника. Массивное тело урумака было покрыто густой рыжеватой шерстью. Имелись и элементы брони, защищавшие лишь одно плечо, пояс и голени, оставляя могучие мышцы открытыми. Руки и ноги, толщиной со среднестатистического человека, откровенно говоря, пугали. Глаза его были перевязаны черной повязкой, длинные концы которой развивались на ветру, как флаг. Казалось, этот гигант не нуждался в зрении, чтобы ощущать мир вокруг и точно знать, кто станет его следующей жертвой. Каждое движение чудовища излучало необузданную силу. Пальцы с огромными когтями сжимались в кулаки, широкая грудь вздымалась, а в позе читалась готовность к бою. Значит, вот почему соплеменники называют его элитным боссом, иконкой рядом с именем. Череп с рогами и до жути красные глаза. Предпоследняя градация. Выше только мифические твари. Стрелки, занять позиции, хриплым голосом прошептал Эстебан. Урумак зарычал, и этот жуткий рык отразился от стен кратера, отчего соплеменники ощутили приступ тремора. Враг двинулся в нашу сторону. Огонь. Сразу с десяток пуль врезались в тело элитного босса. Снаряд мортира и вовсе угодил прямо в щеку, вырвав крупный кусок мяса и выбив с десяток зубов. Несмотря на жуткий страх и подрагивающие руки, все пули нашли цель. Неспроста же я зачаровывал их на меткость. Свинец вошел в плоть не более чем на пару сантиметров, не доставляя особого дискомфорта столь крупной твари. Черные паутинки сосудов у мест попаданий явно представляли куда большую опасность, нежели механические повреждения. Монстр прошел десяток метров, а после у него началась жуткая одышка. Он упал на колени, морща лицо. Тем временем Эстебан разрядил барабан винтовки и взялся за пистоли. Я тоже добавил огня из короткоствола. Ханна с хомяками работали на пределе сил, но часто мазали. Бойцы ближнего боя, почуяв слабость врага, принялись обходить элитного босса с флангов, чтобы добить в нужный момент. Как же крупно все мы ошибались. Урумак из последних сил поднял массивную лапу, сдирая повязку с глаз, и началось настоящее безумие. Глава 17. Рев, едва ли не разрывающий барабанные перепонки, прокатился по кратеру, словно ударная волна от взрыва. Мое тело содрогнулось, вибрация пронзила кости, а волосы на затылке встали дыбом. Урумак медленно поднялся с колен. Его силуэт расширялся, вытягивался, превращаясь в нечто громадное. Теперь уже десятиметровый гигант нависал над нами. Его глаза выглядели как бездонные черные колодцы, засасывающие душу. В них не было ничего человеческого, только ярость и жажда разрушения. Урумак забил кулаками в грудь, демонстрируя мощь выжившим. Бам, бам, бам. Почва под ногами вздрагивала с каждым ударом. Мелкие камни подпрыгивали, трещины расползались по земле, как паутина. Колени подкашивались, зубы клацали от тряски. Элитный босс внезапно оттолкнулся от поверхности. Невероятно, но эта махина взмыла в воздух с легкостью кошки. В рассыпную, крикнул Эстебан, и выжившие ломанулись в разные стороны. Каждый думал только о себе, спасая шкуру. В такие моменты узнаешь, на что способен человек, загнанный в угол. Но судьба вновь нанесла подлый удар. Не всем повезло уцелеть. Тот самый грызлинг, которого недавно терзала летучая крыса, не успел. Секунда, и массивная ступня Урумака обрушилась на него. Кровавая жижа брызнула из-под ноги гиганта, разлетаясь багровыми ошметками. Появился горький привкус во рту. Брат мой меньший погиб. Мы не были родственниками, но в этом аду делили одну судьбу. А теперь его размазало по камням. Жизнь не дала ему даже шанса на достойную смерть. Урумак, охваченный злобой, вырывал огромные куски скалы. Мышцы на его руках бугрились, когда он громоздил эти глыбы в узком проходе. Грохот падающих камней смешивался с его звериным рычанием. Выход перекрыт. Ловушка захлопнулась. Выжившие ринулись вглубь кратера, разбегаясь в панике, лишь бы подальше от этой твари. Кто-то молился, кто-то проклинал все на свете. Но мольбы здесь не помогут. Видимо, боги остались на земле. Я застыл на месте, не в силах сдвинуться. Передо мной стоял настоящий дьявол во плоти. Проклятый архипелаг столкнул нас. Руки безвольно опустились. Молот, казавшийся недавно гигантским оружием, сейчас выглядел детской игрушкой. Что можно противопоставить такой силе? Как бороться с горой, которая решила тебя раздавить? Урумак устремился в центр кратера, стараясь поймать столь маленьких по сравнению с ним выживших. Его когтистая ладонь хлопнула по земле, вдавливая ее на метр, когда Такиши бросился в атаку. Якут задвигался непредсказуемо, виляя, как струя ртути. В последний момент, когда гибель казалась неизбежной, он отпрыгнул, изящно уходя от сокрушительного удара. Такиши проскользнул между колоссальных ног монстра. Надачи сверкнул в лучах Солариса. Он активировал тройной удар, целясь в сгиб колена. Сталь впилась в плоть, разрубая сухожилия и мышцы. Брызнул фонтан крови. Монструозный рык Урумака отразился эхом от стен кратера, заставив соратников прикрыть уши. Внезапно десятиметровая туша покачнулась и рухнула на колено. Элитный босс хоть и смог нейтрализовать нейротоксин, сорвав повязку с глаз и активировав суперспособность, но даже двукратный рост не защищал от травм. Вижу проблеск надежды в тьме отчаяния. Значит, он все-таки смертен. Когда огромная лапа Урумака прочертила широкий полукруг над землей, вспарывая воздух со свистом, Такеши уже не было в радиусе атаки. Он отпрыгнул, перекатился и замер в боевой стойке. Урумак, рыча, принялся раздавать удары по застывшей лаве, словно молотами. Левый, правый, левый, правый. От чудовищной силы земля пошла трещинами, разламываясь на куски. В образовавшихся разломах бурлила магма. Кратер превращался в жуткий лабиринт из островков твердой породы среди озер лавы. Ву Джунли, отрезанный широкой трещиной от остальных, оценил расстояние до ближайшего безопасного участка и решился на прыжок. Но Урумак проклятие, этот монстр оказался быстрее, чем мы думали. Огромная ладонь метнулась в сторону, поймав геймдизайнера прямо в полете. Все произошло в считанные мгновения, вот он летит, а вот уже зажат в жестокой хватке босса. Дыра разорванной щеки гиганта зияла, как второй рот, обнажая частично выбитые зубы. Одно движение, и Джунли исчез в этой бездне. Хруст костей, брызги крови, оборвавшийся крик. «Черт!» — выругался я, чувствуя, как холодеет все внутри. Еще один боец потерян. Наши стрелки попросту не успевали перезарядить ружья, ведь постоянно находились в движении. Да и что могли сделать пули против такого гиганта? Урумак, расправившись с Ву Джунли, медленно поворачивался, выискивая новую жертву. Его черные глаза методично сканировали пространство. Босс, припавший на одно колено, закрепился на огромном островке. Он попытался дотянуться до Хрума и развернул корпус. Ждать больше нельзя. Сейчас или никогда. Урумак находится спиной ко мне и открыт для удара. Я ринулся вперед, перепрыгивая с осколка на осколок, балансируя над бурлящей смертью. Добравшись до цели, обрушил молот на ступню Урумака. Раз. Массивная головка оружия врезалась вплоть с глухим хрустом. Два. Кость треснула под напором стали. Три. Расплющила пальцы. Навык «Холодное оружие» повышен до 21 уровня. Перед глазами мелькнуло оповещение о том, что сработал особый эффект оружия, проклятие. Колоссальная туша покачнулась и начала заваливаться на бок. Я оттолкнулся с нечеловеческой силой, выполняя двойной прыжок в сторону. Позади послышался грохот падения гигантского тела, едва не оказался придавлен. Навык акробатика повышен до 12 уровня. Тяжело дыша, осмотрел поле битвы. Соратники вжимались в стены кратера, цепляясь за стабильные участки почвы. И вдруг я заметил Ханну. Посреди адского хаоса она сидела, сложив ноги по-турецки, на крошечном островке ближе к центру кратера, неподвижная, с лицом, застывшим в концентрации. Неужели готовит какой-то крутой навык, но враг слишком близко к ней. Урумак не сдавался. Распластавшись на земле, он принялся вырывать огромные куски остывшей магмы и швырять их во всех подряд. Используя суматоху, я снова подобрался к элитному боссу сзади. Взгляд выхватил массивные шары, которые выскользнули из набедренной повязки. Интуиция мгновенно подсказала, передо мной слабое место. Молот обрушился на мягкую плоть. Удар вышел точным, но я ошибся в расчетах. Рев Урумака едва не оглушил меня. Это был вопль не просто боли, а глубокого унижения. Но вместо того, чтобы ослабеть, гигант словно черпнул силы. Он оттолкнулся ладонями от земли. Огромное тело поднялось в полустоячее положение. Два удара последовали один за другим. Первый предназначался мне, едва успел отпрыгнуть, оказавшись в сантиметрах от края пропасти с кипящей лавой. Но второй удар. Время остановилось, когда я увидел, куда была направлена лапа Урумака. Прямо к месту, где медитировала Ханна. Рука босса вдавила островок в лаву. Раздалось отвратительное шипение, когда плоть соприкоснулась с жидким огнем. Запах горелого заполнил воздух. «Не еет!» Мой крик разнесся эхом по кратеру, сливаясь с ревом боли Урумака. Ханна исчезла под огненной поверхностью. Внутри меня что-то оборвалось. Осталась лишь пустота и жажда мести. «Братишка, куда же ты смотрел? Почему мне не помог? Почему я теряю друзей?» Ответа не последовало. Дикая ярость хлынула по венам, затопила сознание. Ханна. Ее образ вспыхнул перед глазами и погас, как и она сама, в огненном аду. «Ты сдохнешь!» Рев вырвался из глубин души. Наплевав на опасность, бросился вперед. Двойной прыжок вознес меня на спину монстра. Молот взмыл в воздух. Месть придала мне силу. Удар. Металл встретился с затылком Урумака. Осколки черепа брызнули во все стороны. Еще взмах. И еще. Молот поднимался и опускался, нанося ужасающие повреждения. Каждый удар — за Ханну, за Джунли, за невезучего грызлинга. Урумак рухнул лицом вниз,